Глава 4. Обучение, но не только хорошему. Да что же такое этот ваш дофамин? Вредные привычки – результат обучения. Часто нейропластичность преподносится в self-help литературе как какая-то суперспособность мозга, благодаря которой мы можем его взломать, перенастроить, забустить и все такое. Если задуматься, нам пытаются преподнести как сенсацию интуитивно понятный и без всякой нейронауки факт. Обучение, опыт и среда могут превратить каждого в совершенно другого человека. Собственно, мы знаем, что опыт и среда нас формируют. А родители на протяжении, наверное, тысячелетий советуют своим детям учиться, не водиться с плохой компанией и набираться полезного опыта. Сенсационность уводит от понимания, что нейропластичность – это базовая особенность мозга. Такое же свойство, как свойство сердца сокращаться. Нейропластичность позволяет нам учиться, и мы учимся. Но на протяжении жизни мы учимся не только полезному. Вредные привычки – тоже результат обучения нашего мозга. Чтобы разобраться, как они возникают, вернемся к дофамину и системе поощрения мозга. Система поощрения. Наградами или поощрениями в науке о мозге называют все, что приносит нам удовольствие и что мы желаем заполучить. Существует два типа наград – безусловные и условные. Безусловные награды – те, тяга к которым присуща нам от природы, приносящие удовольствие и способствующие выживанию нас или нашего потомства, добыча и употребление пищи, поиск сексуального партнера и секс, родительское поведение и так далее. Обратите внимание, что часто они сопровождаются стремлением к неумеренному потреблению, например, обжорство, гиперсексуальность, влюбленность. Условные награды сами по себе нам безразличны, но они могут стать поощрением в процессе обучения. Например, деньги как таковые не имеют физиологической ценности, но с их помощью можно приобрести различные удовольствия и блага, поэтому мы воспринимаем их как вознаграждение. Взаимодействие с наградами приводит к увеличению концентрации дофамина в некоторых зонах мозга. Выделение этого нейромедиатора вызывает улучшение настроения, обострение желаний и повышение мотивации. Это побуждает нас прилагать способствующие выживанию усилия, искать еду пожирнее и послаще, побеждать соперников, совокупляться с подходящими партнерами и продолжать род. Перспектива получения удовольствия стимулирует стремление к этим занятиям. Нейроны, выделяющие дофамин, похожим образом активируются разными наградами – от еды до психоактивных веществ. Это заставило ученых предположить, что мозг обрабатывает все награды с помощью единой нейронной сети. Этот нейронный путь часто называют системой поощрения или дофаминовой системой. Ее активация поднимает нам настроение, когда мы начинаем есть, влюбляемся или проверяем входящие сообщения. Система поощрения – это комплекс нейронных структур, которые отвечают за эмоциональную реакцию на что-то значимое. Они же стимулируют нас добиваться этого значимого. Субъективно это переживается как мотивированность, желание, влечение, жажда удовольствия. Кроме этого, с системой поощрения связано переживание положительных эмоций, радости, эйфории, предвкушения. Непреодолимое стремление к награде. Самый известный эксперимент с дофамином – трагическая история крысы, которой исследователи Джеймс Олдс и Питер Милнер воткнули электроды в область мозга, отвечающую за систему поощрения. Рядом с животным поместили кнопку, замыкающую цепь и подающую в мозг электрический разряд. Крыса перестала есть и пить и бесконечно нажимала на кнопку. В результате подопытный грызун, стремящийся к бесконечному экстазу, стал образом, символом эпохи потребления. Раньше предполагали, что крыса испытывала блаженство. Ну что еще может заставить живое существо зациклиться на несчастной кнопке? Поэтому дофамин называли молекулой удовольствия. Однако вскоре появились предположения, что все не так просто и однозначно. Дело в том, что удовольствие – очень субъективное переживание, а крыса не может рассказать о своих чувствах. Мы предполагаем, что раз она компульсивно нажимает на кнопку, и у нее активируется система поощрения, то ей хорошо. Но в 1960-х годах Роберт Хит из Тулейнского университета вживил такие электроды в мозг своих пациентов-людей и поставил тот же эксперимент на них. Да, вопрос медицинской этики тогда в США не поднимался. Подопытные вели себя так же, как и несчастная крыса. Жали на кнопку до 40 раз в минуту, не прерываясь даже на еду, и продолжали нажимать даже после отключения тока. Во времена бихевиоризма, это подход к изучению поведения людей и животных через рефлексы, реакции и стимулы, не признающие значения субъективных переживаний. Никому не приходило в голову спрашивать пациентов об их психологических переживаниях, так что о реальном их самочувствии узнать из отчетов можно немногое. Они сообщали, что ощущают удовольствие. Но кроме одержимости нажатием кнопки, они демонстрировали вовсе не удовлетворение, а тревогу. Пациент, которого подобным образом лечили от нарколепсии, сказал, что за всю процедуру не пережил ни одного радостного мгновения и чувствовал отчаяние. А те, у кого стимуляция вызывала сексуальное возбуждение, ни разу не испытали оргазм. Помянем еще раз крысу, которая бесконечно нажимала на кнопку, но, видимо, удовольствия так и не испытала. Нравится и хочу – не одно и то же. Более поздние эксперименты показали, что нравится и хочу – разные переживания. В системе поощрения можно условно выделить несколько частей, например, опиоидную и дофаминовую. Действие опиоидов связано с ощущением удовлетворенности и успокоения. К опиоидным наркотическим веществам относится героин, но наш организм и сам вырабатывает приносящие удовольствие вещества. Дофамин, наоборот, возбуждает и мотивирует активно добиваться награды. Выяснилось, что если мозг крысы лишить дофамина, то ей по-прежнему будет нравиться сладкая пища. На ее морде во время кормления появляется выражение удовольствия, вызванного опиоидами. Но несмотря на это удовольствие, без дофамина крыса не станет предпринимать никаких действий, чтобы получить пищу, поскольку у нее не будет мотивации. Если подавить выработку дофамина, привлекательность любых вознаграждений исчезает. В 2001 году стэнфордский ученый Брайан Кнутсон доказал, что дофамин связан именно с предвкушением удовольствия, мотивацией и поощрением эволюционно обусловленного выбора, способствующего выживанию. Дофамин создает тягу к удовольствию, используя ее, как погонщик использует морковку, висящую перед мордой осла. Чтобы заставить человека совершить способствующие выживанию действия, дофамин подталкивает организм активно искать удовольствие, но при этом не помогает испытывать удовлетворенность. Зависимость – обратная сторона нейропластичности. Ассоциативное обучение. Нейропластичность делает возможным отнюдь не только приобретение полезных навыков. Очень часто она поворачивается к нам темной стороной, особенно если мы не осознаем ее действия. Вследствие пластичности мозга нам навязывают и назойливые рекламные слоганы, крутящиеся в голове, и дурные привычки. Зависимость – это тоже результат обучаемости мозга и обратная сторона нашей способности изменяться под воздействием опыта. Дофамин играет важную роль в ассоциативном обучении. Изучение этого механизма позволит нам лучше понять зависимость дофаминового типа. Если вы когда-нибудь дрессировали собаку, то знаете, что без вкусного вознаграждения она не научится не давать лапу, не сидеть по команде, не танцевать на двух ногах. Все это – результат ассоциативного обучения. Угощение служит положительным подкреплением и помогает мозгу питомца запомнить. Чтобы получить дозу дофамина от кусочка сыра, нужно, скажем, гавкнуть. Со временем у собаки устанавливается прочная нейронная связь между командой, действием и порцией вкусной еды. И удовольствие она испытывает уже от того, что выполняет наши приказы. На этом этапе можно перестать каждый раз подкармливать животное в качестве поощрения. Ему достаточно вашей похвалы. Иногда наградить песика за выполнение команды все же стоит, чтобы поддерживать дофаминовую связь. Мы взломали дофаминовую систему пса, поощряя его за совершение совсем неважных для его выживания действий. Проще говоря, использовали природные особенности работы его мозга в своих целях. Для большинства животных выживание связано с как можно большим взаимодействием с полезными стимулами и меньшим с вредными. Удовольствие от награды, как субъективное переживание, служит тому, чтобы мы лучше отличали первые от вторых. Именно поэтому дофамин вовлечен в ассоциативное обучение и вызывает положительные ощущения, чтобы мы точно запомнили, что для нас хорошо, и знали, как достичь этого снова. Память – ключевой фактор в поиске наслаждений. Дофаминергические нейроны участвуют в вычислении вероятности успешного исхода дела и в определении ценности награды, а для этого необходимо участие памяти. Ведь чтобы предсказать, стоит ли игра в добывание награды свеч, нужно проанализировать ситуацию и сравнить с аналогичными ситуациями в прошлом. А поскольку информацию надо как-то хранить, мы запоминаем, какие объекты и действия в прошлом вызывали ощущение дофаминового удовольствия. Это и есть пример работы ассоциативной памяти. Мы запоминаем не только, что именно приносит нам удовольствие, но и в каком объеме мы его получаем. Поэтому чем больше вознаграждение прогнозирует мозг, тем активнее дофамин и тем сильнее предвкушение удовольствия. Более того, наше желание и мотивированность увеличиваются при повторных контактах с объектами-наградами. Химия зависимости. Давайте посмотрим, в каких именно областях мозга выделяется дофамин. Его действие похоже на эффект при употреблении наркотических веществ, вроде кокаина или амфетамина, или получении более естественных наград, вроде еды или секса. Все эти стимулы, но в разной степени, вызывают повышенный выброс дофамина из скопления нейронов в системе поощрения, части среднего мозга, называемой вентральной областью покрышки, в ту часть мозга, которая связана с мотивацией, прилежащее ядро. Воздействие дофамина повышает возбудимость этих клеток и делает их более чувствительными к основному возбуждающему медиатору мозга – глутамату. Встретившись снова с тем, что в прошлый раз принесло нам удовольствие, мы будем реагировать активнее. Это происходит потому, что под действием выбросов дофамина ассоциации с удовольствием закрепляются, а система поощрения становится более чувствительной и возбудимой. Именно эта особенность, рост чувствительности системы поощрения, лежит в основе зависимости или аддикции. Она же влияет на то, что, употребляя одно психоактивное вещество, мы с большой вероятностью можем быстро привыкнуть к другому. Нехимическая зависимость, аддиктивное поведение. Получается, что наш организм очень чувствителен к тому, что приносит удовольствие, и настроен на запоминание путей, по которым мы получаем положительные переживания. При этом система поощрения реагирует на стимулы, связанные с повышенными выбросами дофамина, похожим образом, ростом чувствительности системы поощрения. При этом вовсе не обязательно употреблять наркотики, чтобы испытывать аддиктивное расстройство поведения на себе. Я знаю одного молодого человека, назовем его Платоном, который из 22 лет своей жизни 4,5 года чистого времени посвятил видеоиграм. Рассказывая о своей зависимости, он с противоречивой смесью блаженства и горечи называет игры героином и считает победой, если ему удается пару недель не играть в любимую игру. Правда, все это время он играет в другую, как он говорит, менее аддиктивную. Зависимое поведение или аддикция – это навязчивое стремление получить удовольствие даже при угрозе плохих последствий, проблем со здоровьем, потери работы, напряженных отношений в семье, социальной изоляции и всего прочего, что в конечном итоге делает нас несчастными. Обычно очень трудно сознательно контролировать как навязчивые мысли, так и неумеренное поведение, связанное с зависимостью от удовольствия. Как и другие хронические состояния, аддикция может протекать по цикличной схеме ремиссия-рецидив, когда мы какое-то время пытаемся избавиться от зависимости, а после периода воздержания снова возвращаемся к ней. Термин «аддикция» традиционно связывался со злоупотреблением психоактивными веществами. В 1987 году в главной книге американских психиатров DSM-3R зависимость связывалась только с компульсивным употреблением вызывающих привыкание веществ. Однако в 2001 году Констанс Холден написала статью для журнала Nature, которая рассуждала о концепции поведенческих зависимостей. И с этого момента вопрос о том, как лучше всего концептуализировать зависимость с учетом того, что она не всегда связана с наркотическими средствами, постоянно волнует исследователей. И диагностическое, и статистическое руководство 5-го издания DSM-5 и международная классификация болезней 11-го издания МКБ-11 пытаются ответить на вопрос, можно ли расширить наше понимание зависимости от злоупотребления психоактивными веществами до типа поведения и неврологической картины. И если можно, то какие особенности поведения должны считаться признаком аддикции? В издании DSM-5 2013 года раздел о зависимостях уже стал называться Substance-related and addictive disorders – расстройства, связанные с употреблением веществ и аддиктивные расстройства. Такое деление подчеркнуло два разных типа зависимости. Первый тип связан с употреблением вызывающих привыкание веществ, например, героина. Второй – с зависимым поведением без употребления наркотических средств. Это изменение было внесено в справочник после серии исследований клинических, генетических и нейробиологических причин патологического влечения к азартным играм. Ученые обнаружили, что они схожи с причинами расстройств употребления психоактивных веществ. В это издание DSM также включили азартные игры в интернете, пока что с пометкой «требует дальнейших исследований». И хотя в справочнике пока что нет других расстройств, связанных с нездоровым использованием интернета, патологического зависания в соцсетях, пристрастия к интернет-порно и так далее, директор Центра исследований азартных игр Center of Excellence in Gambling Research и исследователи импульсивности в Йельском университете психиатр Марк Потенца считает, что в дальнейшем психиатрический классификатор впишут и другие связанные с технологиями занятия вроде видеоигр или запойного просмотра стриминговых сервисов. Ведь многие считают, что они потенциально вызывают зависимость. Но пока что данных для однозначных заявлений недостаточно. Есть и другие типы поведения, которые интересуют западных ученых с точки зрения зависимости, хотя их пока и не включают в DSM. Аддиктивное пристрастие к сексу, спорту и шопингу широко обсуждается психиатрами. Но, по словам Американской психиатрической ассоциации, сегодня недостаточно надежных данных для того, чтобы идентифицировать такое поведение как расстройство психического здоровья. Составители МКБ-11 поступили с аддиктивным поведением иначе и предложили создать отдельную группу расстройств контроля импульсов, объединяющую игроманию, клептоманию, пироманию, компульсивное расстройство сексуального поведения и эксплозивное расстройство, связанное со вспышками гнева. Такой ход должен позволить пользующимся справочником специалистам, обнаружив у пациента нарушение контроля поведения, связать его с другими расстройствами, которые предположительно имеют схожие причины. Нам известно, что аддиктивное поведение может развиваться не только из-за употребления наркотических веществ, но и из-за получения другого опыта, связанного с получением сильного удовольствия. Такой опыт, приводящий к большим выплескам дофамина, может изменять работу системы поощрения и делать ее более чувствительной. Так появляется зависимое поведение, связанное не с наркотической зависимостью от конкретного вещества, а с импульсивной потребностью в определенном поведении, вызывающем удовольствие. В этом случае привыкание вырабатывается к повышенному содержанию дофамина в системе поощрения. При этом клиницисты могут путаться в процессе диагностики, обращая внимание на то, что именно вызывает зависимость, а не на общие паттерны аддиктивного поведения пациента. Так что, когда мы говорим о зависимом поведении, мы чаще всего подразумеваем не столько потребность в употреблении какого-то конкретного вещества, сколько тот неврологический механизм расторможенности системы поощрения, который лежит в его основе. Аддикция – это хроническое нарушение в системе поощрения мозга, мотивации, памяти и в связанных с ними зонах. С учетом того, что последнее издание DSM выпустили в 2013 году, а количество людей, которые жалуются на аддиктивное поведение, не связанное с наркотиками и ищут помощи, не падает, Марк Потенца предполагает, что в будущем идея внести в классификатор аддиктивное поведение как расстройство химии мозга, не связанное с наркотическими веществами, будет все благосклоннее приниматься научными кругами. Чтобы усвоить механизм связи нейропластичности с зависимостью, запомните описание формирования ассоциативной памяти, сделанное доктором Дональдом Хеббом в 1949 году. What fires together, wires together. Это значит, что нейроны, которые активируются одновременно, связываются друг с другом. Поэтому если заработает один из них, то другие подключаются. У собак Павлова связались нейроны, отвечающие за ожидание еды, с нейронами, обрабатывающими звук звонка. А кто-то привыкает ассоциировать получение сексуального удовольствия с сигналом загрузки операционной системы. Ведь именно этот сигнал предшествует получению удовольствия от мастурбации на порноконтент.